верховые, читай малого калибра, снимать со стен Кремля и тащить в этакую даль Рязанскую. А ежели крымцы с запада с Дону пожалуют, а тут пушек нет? Так лить надо. Покупать нужно у иноземцев медь соловом и лить. Не огромные павлины. Их пока хватит. Пушки нужно отливать калибром 4 дюйма, 6 дюймов. Зачем против степняков огромные орудия? Нужны малые мобильные пищали, что будут дробом стрелять. В окончание великий князь решил и дума боярская приговорила. Всю медь и бронзу у церквей, соборов, храмов и монастырей изъять и передать на пушечный двор для литья верховых пушек. А медь и олово опосля возвернуть по возможности. Купцам же иноземным попенять, что мало сих товаров везут, больше надобно. А для покрытия этих расходов продать всю мягкую рухлядь из закромов родины. А ежели будет гнилая, то дьяков и подьячих за сие ответственных бить плетьми до смерти на пожаре, чтобы другим был урок не гробить добро. Мастеру же литейцу Николаю Абиракеру след расширить пушечный двор и учеников пару десятков начать обучать. Глава 17. Событие 49. Выражение есть «нежданно-негаданно». Так ничего подобного. Как раз этого Боровой и ожидал. Через пару дней после того заседания выездного Боярской думы в Грановитой палате сунулся он к Николаю Абиракеру на пушечный двор. А тот и говорит брату Михаилу, что не велено ему заказы исполнять князя Углицкого, бо отрок неразумен и горяч. Плохо. Но потом шепотом свистящим литеец, оглядываясь, как кот, стащивший кусок колбасы, сообщил монаху, что заказы по изготовлению минометов обоих калибров практически закончены. А так как они оплачены частично, то доделает он их. Чего добру пропадать? Да и самому любопытно, как себя покажут 4-дюймовые мортирки. Осталось мины закончить отливать и станины. Неделя-другая, и все будет готово. Токма ты, князь-батюшка, не проговорись. «А чем же ты заниматься будешь?» — огорчился Юрий Васильевич. Чего-то такого он от думцев и ожидал. 100% это Дидье руку приложили. Пожар 1547 года – страшная вещь, трагедия, но он позволит избавиться от Глинских. А ежели пожара не будет? Вот, это вечная дума всех попаданцев. Изменит он историю, а это не на пользу пойдет, а во вред. Хотели как лучше. Тут Черномырдин прав. Заказ у меня на 100 почти верховых пушек калибром от 4 до 6 дюймов, 100-150 миллиметров. На несколько лет вперед теперь работы хватит. Немчин довольно руки потер. А чего, сам эту кашу заварил, и расстраиваться не стоит, будет у России 100 очень полезных орудий. Юрий Васильевич, чтобы догадку проверить, перешел по мосту Неглинку и оказался в той части пушкарского двора, где главным был мастер-литеец Якоб фан Вайлерштадт. Хотел ему дополнительно десяток фальконетов заказать, но не 60-миллиметровых, а 75. Фальконеты себя отлично показали. Почему не замахнуться на большее? А литеец руками разводит. У него заказ именно на такие фальконеты и в огромном количестве. 150 штук надо, и надо срочно. Тоже ожидаемо. Сам рассказывал в думе, как лихо они отбили атаку татар у ворот Казани, сняв фальконеты с лодей и поставив их напротив ворот. Получилась легкая полковая артиллерия. Теперь только вместо вертлюг нужно лафет изготовить с большими колесами для удобства транспортировки. «Ну, хоть один 75-миллиметровый отлей, хер Якоб, нужно испытать, как такое ружьишко стрелять будет». «Хорошо, один, через месяц». К мастеру-оружейнику Юрий Васильевич шел уже уверенный, что там его ожидает все то же. И обманулся. Мастер Пахом Ильин с радостью взялся за еще одну сотню трамблонов. Да, взялся и отвязался. Пришел, в ноги бухнулся через 3 дня и рассказал, что тот самый друг князя Углицкого, дьяк, постник Губин, что ему помогал во Владимире лодии струзи строить, пришел вчерась к Ильину в кузню и от имени великого князя повелел срочно делать 5 сотен трамблонов для новой рати, а значит, ему не осилить заказ Юрия Васильевича. «Так набирай больше помощников, расширяйся, учеников бери. Москва большая, в ней несколько сотен хороших кузнецов. Научишь?» Головой кивает, как китайский болванчик, мастер, но деньги норовит вернуть. Задаток в 20% Юрий Васильевич ему отдал уже. «Хрен тебе, заворотник, не пойдет так, Пахом. На эти деньги 20 трамблонов мне сделаешь. А про учеников подумай. Трамблоны или мушкеты – все одно. Спрос будет всегда больше предложения. Увеличивай мастерскую свою. Через 7-ю заказ приеду забирать». Придя после очередного облома к себе в хоромы, Юрий Васильевич заказал своему новому повару копорского чая заварить и с медом подать. А сам сел на кровать в опочивальне, облокотился об огромную подушку и задумался. Чувствовалось, как его тут в Москве умело зажимают, чтобы он и дальше не своевольничал. Нужно было срочно уезжать в Кондорево. Тут ему больше делать нечего. Войско у него забрали. Хочешь иметь такое же, набирай сам дворян. Пусть с соизволения брата. Сам вооружай до того уровня, что сейчас у Люпунова. Нет, это не получится. Столько денег у него нет. Это тысячи и тысячи рублей. А деревеньку в 2-3 дома можно за 25-30 рублей купить. Не у дворян, те продать не смогут. Она им передана только на время службы. У кого из бояр можно прикупить, или у монастырей. Словом, денег вновь оснастить хотя бы 100 на том же уровне у него нет. Нужно развивать заложенные производства. И России польза, и деньги появятся. Там у него 25, а теперь 24 пацана, его потешные. Даже 23, Егорка-то при нем. Ими и надо заниматься, и денежку копить. Теперь, если он историю поменял и взятие Казани в 1552 году не будет, то следующая настоящая война, а не набеги крымских людоловов, начнется через 13 лет, в 1558 году. И эту ливонскую неудачную войну начнет Иван. Немцы сидели тихо и на них особо не рыпались. И нельзя совершить ту же ошибку, что и в прошлый раз допустил Иван Грозный. Не обезопасив южные границы, он ринулся в Прибалтику. Что там, выход в море? Да пусть они пока к нам ездят, торгуют. Гораздо важнее юг. Насколько помнил Юрий Васильевич, Астраханское ханство признало себя вассалом Москвы без боя после взятия Казани. Но территория эта будет почти отрезана на долгие годы от Москвы. Там нагаи или нагайцы долго не успокаивались. И только калмыки лет через 70 выбьют их из поволжских степей. Стоп, Боровой далек был от этого куска истории, но год запомнил. В следующем, 1546 году, Ногайская Орда пойдет большим войском отомстить крымским татарам за то, что они в этом году захватят Астраханское ханство. И их там мушкетами и пушками турки сначала проредят основательно, а потом сабельной атакой полностью вырежут все войско. Уйти сумеют единицы. А потом у нагайцев начнется та самая резня между братьями Юсуфом и Исмаилом. И победит прорусски настроенный Исмаил, который изгонит в Крым всех сыновей Юсуфа. Вывод. Раз все вполне закончилось хорошо в реальной истории, то туда лезть не надо. И насколько помнил Боровой, в Ливонской войне на стороне России уже воевало несколько полков нагайцев. Пусть так все и идет. От добра добра не ищут. Ему же надо отправляться в Кондорево и заняться расширением производства. А то вон мастеру-оружейнику советы дает увеличивать штат работников, а сам ничего не делает. Событие 50-е. В Казани князь Углицкий немного служебным положением воспользовался. Он оттуда 3,5 человек привез. Один был русским и был домашним рабом у бывшего хана Сафагирая. Звали дородного мужчину с почти лысой головой – Юсуф, и он был мусульманином. Принял еще в детстве ислам, когда его людоловы привезли из-под Владимира после очередного набега. И было это 30 лет назад. Ну, плюс-минус, Юсуф годы особо не считал. За эти зимы и весны он из мальчика на побегушках на кухне хана Казани – дорос до главного повара. Сам себя Юсуф называл Ашчи. Вроде как «повар» переводится. Хотя кто его знает, в русском языке пока и слова «повар» нет. Сейчас «кухарка» или «кухарь». В общем, Юсуф был кухарем. И бухнулся он в ноги Юрию Васильевичу, когда тот бывших рабов домой отправлял. «Мол, не губи, князь-батюшка, робить-то я ничего не умею, только кухарить. Оставь меня при хане новом или к себе кухарем возьми». Решил Юрий Васильевич, что его уже пытались отравить и еще обязательно попытаются, а потому иметь преданного себе повара, кухаря, кулинара, ачши – вещь, как говаривал Владимир Ильич, архиважная. У Юсуфа имелась жена, такая же обращенная в мусульманство русская женщина, лет на 5 его младше. С ним же на кухне у хана работала, мужу помогала. А вот детей у них не было, Бог не дал, да и Аллах не помог, как ему не молились. Обоих Юрий Васильевич с собой забрал. И даже пару раз Юсуф ему плов уже делал. Взял с собой в запас 2 мешка сарацинского зерна из ханских сусеков боровой. Рис был серый и мелкий, а вот плов получился классный. Такого вкусного Юрий Васильевич и не едал. Пальчики оближешь и даже понадкусываешь. Третьим человеком, прихваченным из Казани, был настоящий мусульманин и даже в прошлом далеком янычар. Он был тоже в ханском дворце, сидел в темнице и готовился смерть принять через отрубание головы по личному указанию хана Сафагирая. Но не сложилось. Хана самого умертвили. Царствие ему подземное. Человек этот был одним из ханских лекарей. В немилость он попал, когда посоветовал хану меньше есть мяса. Мол, подагра у него именно от обжорства. Подагра, древнегреческая подагра, буквально капкан для ног. Дебил, его же не спрашивали, что хану можно есть, а чего нельзя. Его пригласили аж из Крыма, чтобы он справился с болезнью. Мази там изготовил или отвары какие. Так еще на справедливое замечание. Тебя, мол, собака и сын Ишака не спрашивали, чего можно есть, а чего нельзя. Тебя лечить пригласили. Этот инсургент заявил, что немедленно возвращается в Бахчисарай. Инсургент – термин, который означает «повстанец, участник вооруженного восстания против правительства». «А разве не вооружен?» Вон нож у него есть странной формы, которым он хану кровь отворяет. Точно, сын осла и свиньи, именно в Бахчисарай и отправят тебя, но частями. Голову глупую отдельно, а остальное тело тоже отдельно. Звали лекаря Исса Керимов, и он ни много ни мало был учеником и помощником придворного лекаря крымского хана Хикима Мехмеда Недаи, автора медицинского трактата «Минофиун Нас». В своем труде он перечислял вещества растительного, животного и минерального происхождения и давал рецепты приготовления из них снадобий. Самое интересное, что Исса владел целой кучей языков. Он знал древнегреческий, владел арабским и турецким, знал латынь и знал сербский. Он и был сербом по происхождению. был янычаром в войске падишаха, но в одном из сражений ему сломали ногу, и срослась она неправильно. Исса стал сильно хромать. Вот и решил, раз с военной карьерой покончено, стать лекарем. Правильно людей лечить, а не так, как ему ногу лечили. И узнал, что в Бахчисарае есть великий лекарь Мехмед Недаи. Отправился к нему учиться, выучился. Ну и вот, чем все это кончилось. С братом Михаилом они сошлись и все свободное время проводили в теологических спорах. При этом учили друг друга. Брат Михаил его польскому и русскому, а Исса монаха турецкому и арабскому. А так в основном ругались на латыни и древнегреческом. Заполучил этого товарища Боровой, ткнув в него пальцем, указывая на оспины на его лице. «Я собираюсь начать лечить вариолу». «Лечить чечек?» «Оспу. От нее нет лекарств. Если Аллах даст, то человек выживет, а если нет, то умрет. Можно только облегчать болезнь, вскрывая нарывы», — замахал на князя бывший янычар. Прочитал перевод с греческого на письменный русский Юрий Васильевич и покачал головой. «Лечить будем до болезни, сами будем заражать оспой». «Я еду с вами. Мой учитель говорит, что если у выздоравливающего отрезать палец и съесть, то болезнь пройдет в легкой форме». «Хороший метод. Попробуем и его, но я знаю способ лучше». «Я еду с вами. Хочу научиться лечить эту болезнь». С лекарем был довесок. За человека принять сложно, так, половинка. Потому и 3,5 человек привез из Казани Юрий Васильевич. У лекаря был мальчишка, помощник. В ступке травы перетирал и камни разные, как и жуков с жабами. Ну или гребень петуха. «Если ребенок писает в постель, энурес, нужно высушить беднус и беги, петушиный гребень, латинское келосия, и пить. Больше в постель писать не будет». Пацанчик тоже был русским, лет 10. Но русского почти не знал. Здесь, в Казани, от рабов родился. Родители умерли от скарлатины, по словам лекаря. Не смог он им помочь. Зато он прибрал парнишку-сироту к себе. Всех этих товарищей Юрий Васильевич и в Кондарево с собой забрал. Событие 51. Пока оружие приготовили мастера, пока Юрий Васильевич договорился с братом и дядями, и те ему выделили 2 десятка по местной коннице, пока он половину из них потребовал поменять, и это с бурчанием и рычанием даже проделали братья Глинские, наступило 1 августа. В этот день и отправились из Москвы в Кондарево. Денег все же немного имелось, и Юрий Васильевич для лекаря с пацаненком Мехмедом, которого брат Михаил переименовал в Мишку, приказал соорудить по образу и подобию своего воска такой же, но чуть побольше. Это Юрий Васильевич может себе позволить налегке ехать, а лекарь Исса Керимов возит с собой кучу всяких порошков, трав, книг, много чего возит. Опять же, ребенок 10-летний. Пусть у них будет вазок большой. Кавалькада опять приличная получилась. Впереди 10 по местной коннице, потом 2 вазка крытых, потом 5 всадников, затем обоз с продовольствием и прочими нужными вещами, что Боровой в Москве прикупил, потом... Ну, не удержался Юрий Васильевич и еще 6 себе потешных у брата и думы выревел. Опять прошлись по дворянам московским и сынам боярским, и среди самых рослых выбрали 6, а у них уже сыновей 11-12 лет изъяли. Выглядели они по сравнению с Егоркой, который всего-то на год их старше, как... ну да как плотник рядом со столяром. Хилые, сутулые, стесняющиеся своего телосложения, палки с косматыми головами, на метлу у дворника из будущего похожи. Эти 6 под командованием Егорки едут за обозом с продовольствием. Дальше 5 телег с оружием. Трамблоны, фальконеты, минометы, оружие, привезенное из Казани, и две старенькие пушки, которые сняли со стен Кремля и хотели пустить в переплавку. Юрий Васильевич их у Абиракера выкупил. Калибр был в районе 100 мм, а длина ствола около метра. Хрень, в общем, древняя. Но это как пушка хрень. А вот если поставить ее на станину минометную и пущать мины, 4-дюймовые, то при том, что толщина стенки у ствола приличная, можно мины далеко забрасывать. «Зачем все это в Кондореве тебе, братья?» Прощаясь с Юрием, кривился Иван, разглядывая зеленые неказистые стволы двух этих пушечек, что ратники к телеге крепили. Читал Юрий Васильевич по губам. С самого возвращения из Казани он уговорился со старшим братом, что тот будет его учить читать по губам час после заутренни. Так и занимались больше месяца. При этом Боровой хитрил и всячески подвигал Ивана в учебе этой на создание стрелецких полков чуть раньше, чем в реальной истории. Осталось-то всего 5 лет. Первый корпус стрельцов был учрежден летом 1550 года, или по той системе летоисчисления в 7058 году от сотворения мира. В лето 7058 учинил у себя царь и великий князь Иван Васильевич выборных стрельцов с пищалей 3000 человек и велел им жить в Воробьевской слободе, а головы у них учинил детей боярских, да и жалование стрельцам велел давать и по 4 рубля на год. В результате бесед этих указ Юрий Васильевич подготовил и брату передал, чтобы тот с дядями Глинскими его обсудил, с митрополитом Макарием и Пересветовым Иваном Семеновичем. Тот ведь был в порте и изучал, как формируются поместные войска и корпуса янычар у турок. Перед самым отъездом Иван похвастал, что почти готов указ, и показал его младшему брату. Стрелецкое войско, как и в реальной истории, пока будет состоять всего из 3000 человек, разделенных на 6 статей приказов, по 500 человек в каждой, считай полк. Командовать стрелецкими статьями будут головы из детей боярских. Григорий Жолобов, сын Пушечников, Матвей Иванов, сын Ржевский, Иван Семенов, сын Черемесинов, Василий Фуников, сын Прончищев, Федор Иванов, сын Дурасов, и Яков Степанов, сын Бундов. Детьми боярскими будут и сотники стрелецких статей. Расквартировать стрельцов намеревались в пригородной Воробьевской слободе. Земли эти, отобрав у монастырей, выделил под такое дело митрополит Макарий. А протопоп Сильвестр вообще предложил секуляризировать все земли у монастырей. Монахи де сами трудиться должны, а не христиан заставлять на себя работать, а самим в лености пребывать. Жалование стрельцам определили по 4 рубля в год. Стрелецкие головы и сотники получили поместные оклады. Стрельцы размещались на тех землях на постоянно, составит московский гарнизон. В мирное время стрельцы будут нести гарнизонную службу, выполняя в городе функции полиции и пожарных. «Зачем мне стволы?» – проверяя, переспросил Юрий у брата. Дождался утвердительного кивка и ответил. «Хочу мортирки, что будут мины забрасывать за стены городов, сделать более дальнобойными и чтобы сильнее мины взрывались. Пробовать надо». «Ты осторожнее там. Вон на Пушкарском дворе неделю назад ствол разорвало у новой пищали. Так двоих покалечило, а одного до смерти изувечило. Руку оторвало, и он помер вскоре». Ну, Юрию этого рассказывать не надо. Он невдалеке рядом с Абиракером был. Видел все своими глазами. И погибший был Немчин Майер, один из лучших литейцев. «Наверное, нельзя лить из старых пушек и колоколов», высказал свое мнение он тогда Николаю. Вспомнил историю с царь-колоколом. Там все иностранные специалисты требовали свежей меди добавить и олова еще. И только наш согласился лить из старых материалов. Наверное, потому и лопнул колокол. А пожар уже после устроили, чтобы этот факт скрыть. Металлургом Боровой не был, но про колокол много было всего в интернете и книгах. Начитался и вспомнил сейчас про добавку свежего олова. Оно выгорает, и нужно угар компенсировать. «Хорошо, братья, я буду осторожным, и ты себя береги. Вернусь после покрова». Глава 18. Событие 52. Не весна, даже не начало лета. Бардак, одним словом, с этой непонятной войнушкой, которая вроде как и закончилась победой, но какая-то она несерьезная, та победа. Знамя над поверженным Рейхстагом не установили, капитуляцию не заставили подписать. Поменяли хана и... Теперь огромное Казанское ханство со всякими башкирами и прочими черемисами аж до Урала – это Россия? Или это в лучшем случае самостоятельное государство, нейтральное к России? Не будет какое-то время набеги совершать и русскую землю зорить, угоняя тысячу людей в рабство? Уже раза три там ставили прорусского хана, и потом все вспять разворачивалось. Ладно, в общем, из-за того, что весной был Боровой в походе, то думал, что теперь привить себе оспу не сможет. Как-то читая про прививку, сделанную Екатериной, Артемий Васильевич натолкнулся на комментарии, что зря матушка-императрица настоящую оспу привила себе, нужно было коровью, и переносится легче, и иммунитет потом от обеих осп возникает. Прошел по сноскам и потом еще в Википедии почитал про коровью оспу. Там говорилось, что весною у молодых коров сыпь на вымени появляется, а доярки заражаются, когда доят. Вот, а теперь уже август. Прохладно в Калуге, но точно не весна. Уже маленькие яблочки вполне созрели. «А чего, за спрос денег не берут?» – решил Юрий Васильевич. И отправил все два десятка выделенного ему поместного войска по окрестным селам, деревням и городкам искать доярок, ну и просто крестьянок с сыпью оспенной на руках. Ежели кто такую тетку обнаружит, то хватать ее, вязать ее и тараканить ее в Кондырево. Это не преувеличение. Добровольно бросить хозяйство женщина вряд ли захочет. Там муж не кормлен, скотина не доена, куры не кормлены тоже. А дети еще голодные. Ну, дети, ладно, они всегда голодные. Люди разъехались, как сыновья царя, когда он их послал жен себе искать на все четыре стороны света, а Юрий Васильевич рассказал татарскому лекарю, как прививали оспу Екатерине Великой, имен, естественно, не называя, просто действия перечислил. Взяли нитку обычную, провели ее через язву и потом эту же нить через разрез на теле у тетки одной. Она заболела, но в слабой форме, и вскоре выздоровела, и больше никогда вариолой, оспой, не болела. Сидят они, ждут-подождут, а доярок сисястых им не везут. Может, не тот маршрут, может, он не так и крут, может, двинули в Бейрут, может, девки заревут. Стихи начал Боровой корявые от нетерпения сочинять. А потом ратники стали возвращаться. Нетути. Были демоны, но они самоликвидировались. Так и есть. Болячки на руках были, но тетки те уже выздоровели, а здоровых не было команды вязать. Уже 16 человек вернулось, а результат пока нулевой. А вот 17-й, боярский сын, боярский детина, привез переброшенную через коня крестьянку. Девке лет 20, и титьки у нее мокрые под сарафаном, то есть кормит ребенка. Молоко текло, пока ее транспортировали. Медлить не стали. Юрий Васильевич себе и всем 30 потешным надрез на предплечье велел сделать. Заодно и все его новые слуги, привезенные из Казани, надрезы получили. Исса Керимов провел ниткой по оспине на руке у орущей девки и стал народ заражать. Скоро оспины на пальцах у доярки кончились, ее раздели и все общупали, но больше оспин не нашли. Тогда недостающим по второму разу оспины использовали, после чего девку одели назад, хлопнули по заднице, всучили флорин золотой, и тот же ратник-мордатник повез ее домой. Рожица у девки, когда ей князь Углицкий золотую монету сунул, была впечатляющая. Как можно плакать, ржать и стонать одновременно? А у нее получилось. И еще хотела ноги Боровому облобызать. Но тот мужественно сбежал в горницу. После этого всех зараженных поклали чуть не штабелями в казармы и народ отогнали от них. Даже оцепление выставили. Карантин, вашу мать, нече тута вам гулять. Инкубационный период? Нет, Юрий Васильевич про него не забыл. Все потешные. А вот мало кто знает, что отец и сын Димсдейлы перед тем, как Екатерину привить, сначала тренировались на кошках. Сперва заразили всех кадетов, под руку подвернувшихся. Потом их же по второму разу, но методом шоковым, так сказать. Делали серьезную рану и туда вкладывали корпию, пропитанную жидкостью из оспенного пузырька. И когда после второго раза кадеты не заболели, старший Димсдейл ниткой от одного из кадетов перенес жидкость в ранку на плече Екатерины. Так вот, Боровой читал, что на пятый день у императрицы поднялась температура, заболела голова и даже язвочки появились, правда, которые быстро затянулись. Лечилась Екатерина глауберовой солью и чаями смородиновыми. Чем ей та соль могла помочь? А вот чай – это жидкость. Это и помогло, наверное. Соли нет, зато лекарей в Кондарево целое медучилище. 17 бывших ратников, получивших увечья незначительные, и 10 молодых пацанов из крестьян. Уж отвары из листьев смородины смогут сделать. Прошло 5 дней, а температуры и головной боли Юрий Васильевич не почувствовал. Прошло 6 дней. Температура из 40 почти зараженных только у одного поднялась. И все сдохли на 8-й день. Шутка. Черная. На 8-й день температура поднялась почти у всех, и голова заболела. Всю смородину запасенную истратили. Боровой им сказал теперь ростки малины заваривать и кору ивы. Там природный аспирин. Даже жевать принялись молодые побеги малины. Колючие гады. Через 3 дня в основном все уже стали выздоравливать, а через 5 возобновили тренировки, пока в щадящем режиме. У Юрия Васильевича только 2 маленьких пузырька на плече образовалось, которые исчезли вскоре практически без следа. Можно признать эксперимент успешным и теперь братика заразить. Пусть сдохнет. Пусть сдохнет каждый, кто не поверит в прививку. Событие 53. Считай, весь август вхолостую прошел. Единственное, чем в инкубационный период занимался Юрий Васильевич, а потом, когда болел, еще и выздоравливал, так это шахматами. Играл с пацанами. Учил новичков играть в шахматы и шашки. Даже турнир провел 4 коней. Но это ладно, это для души и отдыха. Но ведь еще и работал все это время Юрий Васильевич. Переработал книгу по шахматам португальца и дополнил ее интересными партиями с разборами, которые вспомнил. Боровой все это записал и зарисовал. Нет, не манией величия заразился. Просто к нему в Кондарево приехал таки первый на Руси книгопечатник. Ясное дело, немчин, немец. Это суффикс такой, ец. Пловец, жнец, на дуде и грец. Сразу в омут с головой Вальтер Шваб не бросился. Он затребовал русский алфавит. Выдал ему брат Михаил. Немец работал над шрифтом 2 недели. И принес листок с русскими буквами под готику искривленными. «Ты, мастер Вальтер, красивые, конечно, буквы нарисовал. Слов нет. Такой шрифт нужен. Будем им подарочные открытки печатать. Но для книг нужно совсем другое». И Боровой ему обычные печатные буквы из 20 века нарисовал. Немец кинул листок на землю и топтаться на нем начал. «Нет, конечно». Только вот рожу веснущатую, с рыжими патлами, не знавшими никогда расчески, скорчил такую, что лучше бы бросил и потоптался. Презрение, не презрение, скорее жалость к умственно неполноценным русским. Варвары, дегенераты, ничего в красоте не понимают. Думкопфы, бляйбины, свинячьи собаки. Шрифт должен быть красивым. Книгу должны люди выбрать за красоту и купить. Книга дорога, и люди, чтобы купить, должны оценить и красоту обложки, и красоту шрифта, и... Вальтер махнул рукой. Чего это он решил перед свиньями жемчужины кидать? Юрий Васильевич дождался перевода рукописного и кивнул. Вот не знает толком немецкий. Опять же, черт его знает, на каком диалекте шваб говорит. Швабия – это юг Германии, Бавария. Там вообще все немцы ругаются, что баварцев не понимают. Но, тем не менее, не зная баварского, Юрий даже не по губам, а по глазам отповедь и сам прочел. «Вальтер, давай сделаем, как я написал. Без завитушек, один комплект литер. А второй – ваш, готический. Какие книги, я скажу, будем печатать моим шрифтом, а для подарков великому князю или митрополиту – будем печатать красивым шрифтом. Устроит тебя такой компромисс?» «Это много работы. Долго». И опять Боровой понял, чего там немец рожу в очередной раз скуксил. «Херня вопрос. Я дам тебе в помощь парочку кузнецов, одного ювелира и 30 пацанов. Руссо-экономиста. Работаем быстро». Выделили Вальтеру Швабу дом, что построили для Тимофея Липунова. Не сказочный терем, но дом в два поверха с летней кухней, чтобы в доме едой не воняло, и ватер-клозетом. Трубы все, правда, керамические, но никто и не предлагал их на прочность молотком проверять. Жилье мастеру понравилось, как и обеды, что для него Юсуф, повар хана Сафа-Герая, готовил пока. «А чего, готовит на 10 человек, включая Борового. Теперь он 11 будет». Мастерскую пришлось строить, но чтобы дело не простаивало, сначала выделили Вальтеру закуток в цехе, где черепицу делали цветную. Там полно печей с температурами в 1000 градусов, а для плавки свинца или свинца с добавками олова и 300 градусов за глаза. Когда за дело берется мастер, то дело спорится. А когда за дело берется мастер с тремя подмастерьями, то работа кипит. А когда плюсом еще 30 помощников отважных, но косоруких, то... Все же чуть быстрее получается, наверное. Хотя... Отлили литеры, припаяли их к... А черт его знает, как эта штука называется. Полоска такая. Макнули в краску, что собственноручно развел из привезенных им секретных ингредиентов шваб, и тиснули вручную на лист хорошей дорогой бумаги. Написка получилась четкая и красивая. Первыми отлили буквы под готику. На листке написано «Шахматы». «Схемы придется резать на дереве вручную». Важно, эдак через губу, как истинный немец, поведал унтерменшам хер Вальтер. «У меня есть неплохой резчик по дереву, делает образцы для литья матриц, которыми будем стекло штамповать. Я его сейчас пришлю. Обсудите первоочередность работ. У него два пацана в подмастерьях, тоже уже неплохо резцом владеют. Завидую я мастеру, что после меня будет с тобой работать, князь». Как-то чуть сдулся немчин. «Все-то у тебя есть, и сразу полно помощников. В Кракове мы делали все вдвоем с моим младшим братом, царствие ему небесное». Немец смахнул настоящую слезу и еще больше скуксился. «Первый раз вижу людей, которые завидуют самому себе. Оставайся, мастер Шваб, в этом городке. Работай спокойно. Жену тебе найдем, красавицу, дочку дворянина, ну, рыцаря, по-вашему. А потом и тебя в дворяне запишем, в рыцари. А работы у нас столько, что вскоре и 30 помощников будет мало. Вон докторус с нами обедает, вместе, мусульманин. У него есть книга его учителя. К книги. 60 томов. И представь, каждую нужно с 1000 экземпляров напечатать. Событие 54. Потешные после прививки уже возобновили тренировки. Сразу в глаза две вещи бросились. Первая – закономерная. Шестеро новичков были как ходячие мертвецы из фильмов. Они были тощие, низкие и медленные. Даже заторможенные. Это год гонять и кормить надо, чтобы они человеками стали. А второе, что тоже быстро нарисовалось. Это то, что за 3 месяца, пока принимал участие в походе судовой рати, Егорка тоже серьезно отстал от сверстников. А ведь был лучший. 3 месяца люди бегали, таскали тяжести, подтягивались на турнике и всякие подъемы переворотом делали с выходом силой. Некоторые даже сальто уже крутили. Пока Борового не было, по его чертежам изготовили рукоход. Ну, такая шведская стенка, горизонтально, в 3 метрах от земли установленная. Егорка и дернулся на перегонки по времени со старичками соревноваться. И все его спокойно обогнали, как и в беге, как и в кидании больших и малых гранат. На парня без слез смотреть нельзя было. Только вот лучшим был, на войнушку настоящую сходил и стал самым слабым среди сверстников. «Догонишь. Ты не злись на них, а радуйся, что твои товарищи учатся усердно. Теперь догоняй», — успокаивал Юрий Васильевич чуть не плачущего Егорку. Как оказалось, князь Углицкий и сам разжирел без движения, и наравне с пацанами уже тоже бегать и подтягиваться не получалось. Пришлось вместе с Егоркою Юрию Васильевичу, высунув язык до пояса, плестись в хвосте на всех упражнениях. Пока болели и лечились, пришли все заказанные минометы и мины к ним. Боровой, как мальчишка, бросил все дела и стал организовывать испытания. Да, хорошо, что у него при осаде Казани не было этих игрушек. Там получился скорее психологический эффект. Мина выла, мина взрывалась и пугала народ. А вот поражающий эффект у такого снарядика был слабый. Особенно если не в воздухе над головами мина взрывалась, а чуть в землю зарывшись. Из-за этого жертв среди жителей было немного, и массовой ненависти к русским у татар не возникло. Полюбить, конечно, не полюбили, но любая власть от Бога, и ничем этот толстый хан не лучше того такого же толстого. Лишь бы народ не грабил, и русские ушли. А вот эти мины, особенно 4-дюймовые, 100 мм, взрывались по-настоящему. Для определения результатов взрыва из досок сделали 2 десятка деревянных солдатиков, покрасили их белой глиной, чтобы заметно было попадание осколка, и обстреляли из большого миномета. 10 пораженных деревянных солдат, а если мина успевала шлепнуться в сырой берег до взрыва, то она настоящий бодобум устраивала, целую кучу земли поднимая в воздух и раскидывая. Отлично себя и древние тюфяки показали. Внутри ствола прошлись перьевым сверлом, сдирая неровности и делая его относительно круглым. Потом сами уже отлили пару мин под размер. Получилось 110 мм. Подобрали заряд оптимальный и при угле наклона в 45 градусов добились полета мины почти на километр. Больше точно не надо. Один черт, не видно, что там в километре от тебя происходит. А подзорной трубы как не было, так и нет. Опять не до нее. Вот вернется в Москву и сделает. А зачем сейчас вновь Боровой милитаризацией решил заняться? Бзик, предчувствие, чуйка. Решил Юрий Васильевич, что без него предполагаемое нападение Бия Юсуфа на Рязань не отобьют воеводы. Они вместо убивания нагайцев из засады будут конные стычки устраивать. Ратники будут гибнуть, а нагайцы все одно с полоном уйдут в свои степи. А нужно нанести им такой урон, чтобы несколько лет сидели тихо, а за эти годы создавать крепости на Волге ниже Казани по течению – используя то, что пока в Казани прорусская партия победила. Саратов нужен обязательно, Самара, там есть Сьерра, а это независимость в изготовлении пороха собственными силами. Царицын нужен. Там можно быстро попасть в Дон и оказаться в тылу у крымцев, решивших очередной набег на Русь совершить. И для всего этого нужно этой осенью дать нагайцам по зубам. А у него изъяли и подготовленных людей, и оружие. Есть 8 десятков, ну пусть 9, оставшихся от сотни Скрябина. Есть 2 десятка ратников по местной коннице, под командованием опять Тимофея. Но не Липунова, а Кобылина. И есть 24 потешных воя. Уж стрелять из засады из любого оружия они умеют в разы лучше любого дворянина или боевого холопа. Не густо. Даже 150 нет. Но ведь это плюсом к русскому войску. Опять же, вооружены они получше остальных. Словом, пора выдвигаться к Рязани. До нее еще добраться надо. Лодий-то лишних нет. Плюсом, что она на той же реке, Оке. Минусом, что дебил один конченый, не будем показывать пальцем, оставил лодьи, на которых столько сил и средств затратил, в Казани. Хоть пешком теперь добирайся. Идешь эдак себе по дороге, птички поют и миномет на плече. Глава 19. Событие 55. Чисто теоретически можно заиметь 4 лодьи. 2 купца Александр Рогов и Пахом Первых, которые ему песок возят по Жиздре, на деньги, что им заплатил князь Углицкий за 2 старые их лодки и за деньги, полученные за песок, в прошлом году заказали 4 лодьи, даже чуть побольше прежних по размерам. Купцы они родственники. Ай, шурины, девери. Вечно путается в этих родственных связях Боровой. Женаты они на сестрах. Так во, свояки эти приспособили к своим 4 лодьям еще баржицы плоскодонные, небольшие. Теперь песка в Кондрево на все производства хватает. Тем более, что оказалось, что бизнесмен из Борового хреновенький. «Не в свои сани не садись», как товарищ Островский завещал. О, стих вспомнился. «Над полями, над лесами, то снега, то соловьи. Сел я в сани, а эти сани не свои». Как всегда оказался прав Черномырдин. «Тут вам не там». Замечательное место он выбрал для своих производств. Белая глина есть, вековые леса есть. Жги себе угля сколько нужно. Еще и удобрение в виде золы на поля идет. Еще песок белый, как снег. Мелкий и чистый. У него пусть и чуть далековато, но есть. Казалось бы, выпускай продукцию и продавай по всему миру. С выпуском нет теперь проблем. Черепицу научились делать без особых лишних затрат, 5 цветов, прочную и с хорошими замками. Кирпич тоже выпускается нескольких цветов из обычной глины и огнеупорный, светло-желтый из каолиновой. И прочности у того и другого кирпича добились нормальной, не хуже московского. Производство стеклянных изделий тоже поставили на поток. Делают листовое стекло, делают бутылки, даже те самые мухоловки освоили и теперь при желании могут сотнями выдувать. Бусы делают 11 цветов и 3 размеров. Тогда же цветные стеклянные кружки вполне теперь ровные получаются, а не кособокие, как первые. Научились стеклодувы работать. Все как бы замечательно, да? А вот хрен. Оказалось, что Калуга находится с точки зрения логистики очень неудачно. Даже очень-преочень. Сам городок маленький, и богатых людей, которым черепица или оконное стекло нужно, очень мало. Нет практически. Разве самому у себя покупать князю Углицкому остается? По Оке можно добраться до Рязани. Это не та Рязань. Ту спалили монголы. А это пока Переяславль-Рязанский. Небольшой городок, вечно разоряемый и сжигаемый людоловами всех мастей. Сюда и нагайцы наведываются, и крымские татары, и казанские. И все грабят и людей уводят. Ну и выжигают посады регулярно. Здесь никому оконное стекло и черепица голубая или даже зеленая не нужна. Здесь выжить бы людям. Дальше Касимов. Ну, там, может, и купят несколько сотен плиток черепицы на крышу мечети. Но это дорога, которая всю прибыль у купцов съест. Много черепицы в лодью не положишь. Это тяжелый товар. А на оке полно бродов и мелей. Полметра осадка, и все, застрянешь летом. Мелеет река. Еще дальше – Нижний Новгород. Там есть богатые купцы и даже князья всякие есть. Ну, тот же Пожарский. Отец его уже, наверное, взрослый. И что? Это очень далеко. И возить туда черепицу. Разоришься. Она золотая станет. И никто ее покупать не будет. Один раз купцы по весне приезжали из Нижнего. И то взяли только стекло. Остается еще Москва. По оке до Коломны, а потом Москва-река. И беда точно та же. Много не увезешь. И потом приходится продавать очень дорого, никто не покупает. Приплывают изредка купцы, которым бояре непосредственно заказ сделали на цветную черепицу. Реклама свое дело делает, но это единичные рейсы. Вот стекло в Москву отправляют регулярно, а кирпичные и черепичные заводы простаивают. А раз простаивают заводы, то простаивают и лодьи у купцов. Они же их специально для этого заказывали. Юрий Васильевич, наблюдая эту печальную картину, поговорил со своим главным менеджером Петром Малым. Итальянец руками разводит, мол, нужно переносить производство в Москву, там спрос и на кирпич будет, и на черепицу. Обсудили и запланировали это мероприятие на следующий год. Самое интересное, что есть место в непосредственной близости от Москвы, которая даже лучше, чем Кондорево, соответствует всем параметрам, необходимым для открытия там кирпичного и черепичного заводов. Это Гжелка. Есть каолиновая глина и в огромных количествах. Есть песчаные карьеры, в которых народ песок добывает. Да, он хуже, чем его белоснежный, но для кирпича подойдет. А еще там есть залежи окиси кобальта. Место точно Юрий Васильевич не знает, но если народ поспрашивать, то кто-то досталкивался с синей краской, которая огня не боится, а может, ее и добывают уже. Пока часть помещения кирпичного завода отдали стеклодувам, но это не выход. Вывод какой из всего этого? Свояки-купцы навозили ему песка столько при уменьшившемся потреблении, что лодьи у них сейчас простаивают, и можно их снова выкупить. Пусть себе новые заказывают, обеспечивают корабельных мастеров работой. Четыре лодии – это чуть маловато. Все же он на рать в 150 человек замахнулся. До пушки, до минометы. Есть у тех же свояков еще четыре баржи небольшие, что они к лодьям цепляли. Все одно чуть маловато. Еще пусть Бог даст хотя бы две лодьи. Ведь нужно кроме людей еще и продукты с собой тащить. И тут сработала поговорка, что тому везет, кто везет. Из Козельска прибыл купец, который регулярно стекло покупает у Юрия Васильевича. Сбывает он его в Козельске, Перемышле и даже как-то до Брянска добирается. Боровой к нему метнулся, мол, продай лодью, старче, а себе в Коломне или Москве новую купишь. Поортачился купец, потом цену заломил. Потом увидел, что князь Углицкий зубами начинает скрежетать. И куда бедному податься? Согласился продать кормилицу. Ладно, если не сильно барствовать, то 5 лодий больших и 4 баржи хватит, чтобы и войско перевести, и припасы. Пора собираться, а то можно и пропустить набег. Приплыть к разбитому корыту, к сожженной в очередной раз Рязани. Событие 56. Лодочная рать на этот раз выглядела гораздо слабее. Было весной, блин, недавно совсем, а словно пару лет прошло. 12 минометов и 11 фальконетов, да 106 трамблонов. А теперь чего? Фальконетов? Один первый самый, из которого все учились стрелять, и который с собой в Казань не взяли, оставили в Москве. Он 57-56-миллиметровый. Еще один был на лодке, что его из Казани во Владимир привезла. Юрий о нем вспомнил. И двое дворян, отправленные во Владимир, его в Калугу привезли. Без станины. Но тут уже кузнецы ее сделали. Есть и еще один, 75-миллиметровый, что тайно для него сделал мастер-литеец Якоб фан Вайлерштадт. Все, Генуг, больше фальконетов, читай, дробовиков нет, а оружие против конницы замечательное. Это главный минус новой судовой рати. Минометы. Но вот тут еще не ясно, больше их стало или меньше. По количеству – меньше, было 12, но теперь калибр ширше. У него теперь есть 4 85-миллиметровые и 4 100-миллиметровые. Плюс две старенькие пушечки-тюфяки, которые переделали в 110-миллиметровые минометы. 10 против 12. Но если в килограммах порохового заряда считать, то раза в 3-4 больше. Намного хуже, чем весной с дробовиками-трамблонами. Их 22. Ильин сделал 20. Один был у Егорки и один у князя Серебряного. Он им перед своими ближниками хвастал, выпросив у Юрия Васильевича. Недавно наведывался в Кондарево с проверкой. Дума его отправила посмотреть, чем там и с неугомонный отрок занимается. Ну, Бородин назад трамблону князя и изъял. Все, мол, баста, карапузики, кончились арбузики. Это не подарок был, а подержать, вертай взад. Князь подозрительно глянул на Юрия Васильевича, но дробовик вернул. Посмотрел, как пацаны на плацу ходят на руках, покачал головой и собираться начал, дескать, пора мне, Юрий Свет Васильевич, скоро к Рязани с большим полком выхожу, вторым воеводой я теперь там. И грудь могутная колесом. Здоров, чертяка, соплей не перешибешь. Ого, повысили, резко причем. Если переводить название, как это Боровой для себя делает, то с подполковников сразу в генерал-майоры взлетел Василий Семенович. «Встретимся в Рязани», — не сказал ему князь Углицкий. По людям, как и предполагал Юрий Васильевич, даже 150 человек не набралось. 20 московских дворян и их боевых холопов, 92 дворянина с послужильщиками из Калуги и ее окрестностей и 24 пацана из потешного войска. Правда, 9 еще лекарей. Василий Зайцев с учениками и Исса Керимов со своим мальчишкой. Боровой с радостью весло ворочил. Нравилась ему эта слаженная тяжелая работа. Целый день понадобился, чтобы перестали люди сбиваться с ритма и мешать соседям, ударяя своим шаловливым вес. Ай! Тут историк Боровой впервые с таким названием столкнулся. Как-то мимо проходило раньше. Веслом никто весло не называл. Орудовали все бабайками. И почему так, непонятно. Есть куча слов, что поменяло значение со временем, но вот в данном случае не ясно, что к чему. Ягодица, например, как и ланиты, это щека, а урод – это первенец мальчик в семье, первый урода. Ну, тут понятно как бы, а вот бабайка. А еще каждый день в походе Юрий Васильевич сталкивался с необычно применяемым словом для ушей человека 21 века. «Подонки» — это не гады эдакие, а остатки каши на дне котелка. «Молчур, подонки мои!» На третий день пути они попали в заболоченное место. И утром вдруг с этих болот такой туман набросился, что своего носа, скосив глаза и даже окосев, не увидишь. Куда плыть, непонятно. Река же петляет часто. Понадеешься, что прямо надо и попадешь в болото. Народ перекрикивался, наверное. Юрий же Васильевич опустил весло в реку и наслаждался небывалой красотой. Туман клубился, приобретая очертания всяких фантастических животных. Ага, Вон тетка с огромной жопой. Нет, это не животное. А вон мамонт лохматый хоботом туда-сюда водит. Орел крыльями машет.